«Нет, слабо», — широко улыбнувшись, ответил Климов, то ли раскусивший собеседника, то ли ради этого весь разговор и затевался. «Он сейчас, кучка праха на месте рисунков посреди кладбища, как я понимаю, и являющегося местом этого вот ритуала. Берусь предположить, что его использовали в темную, суля могущество, или что там усиливает этот ваш ритуал, уж не мужскую силу, я полагаю. Но, как видно, не сложилось у гражданина Козлова, как начавшего, так и закончившего на кладбище. Занятно. Кладбище удивленно. Зачем кладбище? А разве это не являлось условием? Нет. Что за дикость? Хаэм озадачена. В твоем прошлом мире такого не практиковали, догадался по задумчивости собеседника полковник, явно, как говорится, навостривший уши. Ну там, некромантия какая-нибудь, а то уж очень жестко Козлов с моими коллегами поступил. Не по-людски, я бы сказал, дернув щекой, нет, поморщившись. Во всяком случае, ничего такого не помню. Хотя, все же, даже могу утверждать, потому как испытываю стойкое отторжение к подобному и считаю кощунством. Не было, короче, у нас никакой некромантии. Хаэм, настала очередь задуматься Климова. Выходит, можно предположить, что некто, заинтересованный в ритуале, пробуждает память прошлой жизни у некоторых наших дарований, скорее всего, с находящимся в спящем, так сказать, состоянии даром, а значит, даже и не подозревающих о том, кто они такие. Причем миры-то, память о которых пробуждена, похоже, что разные. И во всех, выходит, они были магами, ну или, неважно, как еще называющимися пользователями дара, без которого ритуал не сработает. Чем вас маг не устраивает, а то запутаетесь со своим даром и дарованиями. Есть магия и есть маги, которые суть обученные одаренные, ну и все остальные, простецы, попросту говоря, поморщившись, предложил Силин не запутывать терминологию Климову, такое ощущение, к слову, что уже предвкушающему. Скольких же это магов сознаниями магии разных миров он может прибрать к рукам, если постараться, конечно, хорошо, пусть так, маги, так маги. Вот только жители Воднинска, как впрочем и Пайнвиля, а может уже и Чжинхуня какого-нибудь, никакие не маги. Они как раз, одаренные, или, как ты говоришь, простецы, но с чудными колечками от владетелей. Вот пускай и будут дарованиями. Они уже повсеместно колдунами себя кличут. Прижилось, как в сети, так и вообще. Ну ок, колдуны, так колдуны. Тогда продолжаем именовать дарованиями этих ваших недомагов-самоучек, год как появившихся. Что? Да-да, не забыл я. Как и обещал, когда соберу мозги в кучу, постараюсь научить их всему тому, что сам вспомню. Отреагировав на красноречивый взгляд полковника, по-видимому уже мечтающего об отделе М в структуре НСБ, поспешил заверить его Силин, что все будет, только, приходите завтра, ну или на недельке, потом как-нибудь, в общем. А вот с этим сложности, задумчиво произнес Климов, но вскоре продолжил, приняв какое-то решение. Два наших штатных дарования из столичного отдела С, судя по всему, переметнулись. Официально об этом помалкивают, но я узнал одну из них, знакомую по другому старому делу, увидев в свите боярыни Чкаловой, где девушка успела засветиться на одном из видео в сети. А говорю я это тебе, Вячеслав, не просто так, а чтобы уберечь от необдуманных поступков. Если Заболоцкая, та самая знакомая, на свете одна, как перст, то у тебя, мама и девушки. А я, к слову, всего лишь полковник регионального НСБ, так что, если в столице что-либо решат, то нас тут и спрашивать не станут. Глупо думать, что, после потери двух сильных дарований, за вами всеми теперь не будут очень внимательно приглядывать, и дадут предпринять что-либо настораживающее. Эвакуацию близких или изъятие активов, как грубый пример. Поэтому рекомендую, не более того примеряющий показав ладони, добросовестно сотрудничать, безусловно, получая при этом достойную оценку своей эффективности. А я уверен, что теперь государство озаботится и станет заметно сильнее ценить своих дарований, в отличие от колдунов, не привязанных к конкретному региону. Я уж молчу о единственном известном, да еще и лояльном маге пальцем на Силина. Я ценю вашу откровенность, Павел Петрович, ради которой, полагаю, и завели эту беседу, но не пора ли нам уже в Воднинск? Не только же из-за необходимости предупредить о последствиях опрометчивых решений вы позвали меня, не только. Про ритуал еще узнать хотел, поглядывая на часы, дал ответ широко улыбнувшийся Климов, Похоже, довольный тем, что смел выудить у мутного мальчишки еще и сведения о процедуре призыва владетелей. Ну и, как вишенка на торт, о принадлежности пробудившихся, как теперь именуются подобные Силину, к разным мирам и магическим школам, если так можно сказать. А это ого-го, какие перспективы, если удастся привлечь пробудившихся на свою сторону, ну или захватить, на крайний случай. Все же дезертировавшие Мухина с Заболоцкой не были единственными известными дарованиями, коих, напомним, возможно обучить, дабы они стали уже полноценными магами. И, поторопил задумавшегося полковника наглый капитан, в Воднинск мы не поедем, Слава, и в Байкальск тоже, как и в Нижний, да и в Ревеле нам делать нечего. Там местные и без нас попытаются обезвредить, приняв в свои гостеприимные объятия, предположительно пробудившихся, пока те не расширили плацдарм за счет своих, выделив интонацией, трех красавиц, спасибо наглой напористости самонадеянных юнцов, ну и, разумеется, заявлением родственников похищенных девиц, оперативно выявленных. Когда знаешь, что искать, оно все как-то легче. Так вот, а отправимся мы с тобой, Вячеслав, туда, где не можем позволить себе ошибиться, в столицу нашей необъятной, потеря которой, в виде возникшего посреди нее нового княжества, это последнее, чего хотят наши с тобой, работодатели. Ну во Владик, так во Владик, пожав плечами, меч мой, кстати, готов, в самолете будут ждать несколько, подходящих твоим описаниям, выберешь. А сейчас, поднимаемся на крышу, там вертушка прибывает, обрадовал Климов его честь кавалера Фрейза, который без своей железки, как без рук, шашка не годится. Но тут же и не преминул огорчить Силина, спокойно бы кинжалом обходившегося. А по дороге, продолжим наше взаимовыгодное, ухмыльнувшись, общение. Спустя какое-то время, Владиград, высокородный, может нам, того, отступить? В последний момент поправилась обладательница здоровенных, и глаз тоже, с опаской поглядывая ими, такими синими, за окно, где откуда-то из оцепления вещал громкоговоритель. Дом раскидистого лапника ни разу не отступал перед жалкими людишками. Несколько истерично вскричал полненький конопатый парнишка, механически поправив очки с толстыми стеклами, а затем, хлопнув себя в грудь, патетично продолжил. И Херлель легкоступный также не позволит себе опорочить честь славных предков, самые древние из которых еще помнит пришествие первых. Может пойдем, ну его, а, Кать, глядя на эту дичь, тихо прошептала кореглазая брюнетка с очень породистым лицом и изумительными скулами, на ухо сероглазой рыжей девицей с двумя хвостиками, несколько рассеянно изучающей лепнину на стенах Дворца культуры, где они забаррикадировались. «Да чё ты, ща, Витёк всё зарешает», закрыв наконец рот, отмахнулась от той, продолжившая жевать жевательную резинку, явно ещё не достигшая даже возраста согласия девица, а лопнув здоровенный пузырь, уточнила у своего героя. «Правда, Ви, высокородный, что?» – встрепенулся пухлиш, заодно отталкивая очень фигуристую кудрявую блондинку с внушительными губами, ту самую синеокую, которая пыталась вразумить, если бы не продемонстрировавшего свою магическую мощь, то ни в жизнь бы не поверила, что о очень благородного эльфа, как он сказал, в изгнании. «Вы сомневаетесь? Да я их всех, они сейчас узнают, я покажу им, мерзавцы, сорвать мой почти готовый ритуал». Да за такое я, в былые времена, скармливал буроцветнику, сделав страшные глаза. Ну вот видишь, Динарка, все ок, ща он им. А потом, мы станем эльфийками, мечтательно выдала рыжая малолетка, продолжив наслаждаться убранством интерьеров, ну и вкусом клубничной жвачки. Идиоты, тихо себе под нос проворчала брюнетка, которой, без обещанной магии, придется смириться с крахом отцовского бизнеса и пойти на уступки, заискивая перед глумливыми конкурентами, а потому она все еще тут. Повторяю, мы намерены просто поговорить и достичь взаимовыгодных договоренностей. Мы не заинтересованы в конфронтации. Просим принять нашего переговорщика, продолжал раздаваться из-за окна звук громкоговорителя. Если вы согласны, ответьте на телефонный звонок. Ты как хочешь, Витя, а я отвечаю. Решительно выдала тюнингованная Вика, откинув с глаз высветленные кудри, прежде чем нажать прием на экране своего, конечно же заработанного, розовенького, а то месть снижания, уведшей Артура Ильдаровича, явно не стоит всех тех проблем, коими грозит обернуться ситуация. «Алло, я вас слушаю. Включите громкую связь, будьте добры», раздалось из трубки. «Ну уже же», с несколько стереотипной интонацией ответила блонда, которая только так и общалась по телефону. «Говорите, Виктор Зайцев там? Что? Да как ты смеешь, Хуманс? Я пущу тебя на удобрение губоцветному плющу. Прошу прощения, как к вам обращаться?» Невозмутимо прозвучало на том конце. «Ты, безродный, можешь именовать меня высокородным. Очень приятно, а я полковник Климов. У нас есть важные сведения для вас, высокородный. Вы позволите нашему переговорщику зайти и с глазу на глаз сообщить их? Говори сейчас, смерть». Полковник, конечно, негодовал из-за того, что объект оказался столь несговорчив, а потому не удалось выйти с ним на связь по проводному телефону в кабинете директрисы, где и окошки для работы снайперов получше, и само помещение многим выгоднее, нежели тот просторный коридор, благо хоть с огромными высоченными окнами, где и находилась сейчас создавшая столько проблем молодежь. Если не остановить их, то масштаб коих возрастет на порядки, а потому НСБ готова, да, пожалуй, на все, дабы не допустить такого. Также вызывало неудовольствие у Климовой то, что не выходило подослать Силина, боевого мага как-никак, под видом невооруженного и с виду совсем не опасного. Выглядит-то он и вправду не особо внушительно, эдакого технаря-связиста с рацией или чем-то в этом роде. Напрягало и то, что из-за всего вышеперечисленного пришлось, рискуя секретностью и при немалом шансе утечки информации в сеть, все же деактивировать глушилки и выходить на связь с объектом посредством мобильного, вроде как самой близкой к нему из трех красавиц. Но все же Павел Петрович работал как профессионал, не давая воли чувствам, ибо нет им места в подобном деле, даже когда с тобой ведут себя подобным образом, а потому продолжил корректно и с располагающей интонацией вести переговоры, которые наконец-то удалось завязать. Дело в том, высокородный, что эта информация может повлечь нежелательные последствия, если произойдет утечка, а то бы мы давно огласили ее в СМИ. Поясню, это касается того, какая участь постигнет активировавшего ритуал с красавицами, после его завершения, лукавил полковник той службы, которая, помимо прочего, не желала и отпугивать этих самых красавиц тем известием, что они, скорее всего, теряют собственную личность после пришествия в их тела владетелей, да и пробудившиеся маги, более не являющиеся потенциальными сотрудниками гипотетического отдела М, а наверняка испытывающие трудности с вербовкой напуганных красавиц, а то и вовсе отказавшиеся от идеи ритуала да затаившиеся, не входили в планы НСБ. Да, ритуалы, бесспорно, опасны своими последствиями, и Воднинск тому пример, но и перспективы ловли на живца, так сказать, непуганных пробудившихся, все же немалого стоят. А потому так, нет, убери своих снайперов и дай мне подойти к ритуальной схеме, и тогда я, так и быть, пощажу тебя, смертный, милостиво пообещал Хирлиэль. По паспорту Виктор Зайцев, 19 лет, студент, анимешник, девственник, до сих пор рука-лицо, видеть, может, пусть приходит, а, поправив бюст, жалостливо попросила то ли понявшая, то ли почуявшая, что запахло жареным Вика, к слову, давно уже готовая помощь Витеньке с его проблемой, но высокомерный привереда в нем ни в какую не желал спариваться с человечьими самками. Не повезло, короче, Зайцеву с Вселенцем. Молчать, попытался было дать пощечину распоясавшейся дряни высокородной, но Вика, привыкшая идти по жизни с широко открытыми глазами, а порой и зубами выдирать свое, довольно легко увернулась и едва не лишила возомнившего невесть, что утырка его зенок своими, пусть и розовенькими, но когтищами, в последний момент, правда, притормозив. «Как знаешь, короче, а я пошла», — заявила она, намереваясь уже было развернуться да уйти. «Да ты понимаешь, корова, что я с тобой сделаю», — зашипел, хоть с виду и нескладный пухлиш, но внутри-то та еще тварь, которая и вправду скармливала врагов буроцветнику, и тут реально есть от чего делать страшные глаза, ибо это никакие не милые фэнтезийные или забавные анимешные эльфы, а те еще, фашисты. «Остынь, дружок», раздалось откуда-то с соседнего подоконника, где сейчас на корточках присел, очевидно, проникший через довольно высоко горизонтально расположенную форточку, весьма гибкого телосложения светловолосый парень в темном чуть ли не гимнастическом трико, ну или чем-то таком же удобном и тянущемся, но не сильно облегающем, как у Заболоцкой, как видно, воспользовавшись для проникновения тем, что колоритная четверка молодежи отвлеклась на телефонный разговор и препирательство. «Слава, прошу», без жертв раздалось из все еще удерживаемого Викой в руке ее смартфона. «Это, как получится», кровожадно ухмыльнулся Силин, А это был он, срываясь с места и размазавшимся в воздухе силуэтом, оказываясь возле Зайцева, который, правда, тоже не остался безучастным наблюдателем. Пухлиш, аналогично владеющий силой, оказался не менее быстрым и сокрушительным в своих ударах, но, увы, для него, разумеется, являлся сильным магом. Хирлель легкоступный был способен за час вырастить боевого голема, который как несокрушимый дуб будет разить врагов Создателя. За день пополнить свой отряд целой рощей таких. За неделю это будет уже армия с жуткими ловушками и прочими непроходимыми препятствиями вокруг получившегося леса. А месяц спустя возведен настоящий укрепрайн со всей положенной инфраструктурой, полагающийся комплексу неприступных крепостей. Но такой вот могучий друид, в отличие от Кима Фрейза, все же слабака в иерархии магических рангов своего мира, в контактном бою, как сейчас, был не способен показать сравнимых боевых навыков. А вот его соперник, привыкший полагаться на свой клинок не меньше, чем на чары, довольно быстро одержал победу, даже не прибегая к магии, а используя лишь свой АФ. С мечом в форточку было не пролезть, пусть подходящий и был отобран из предложенных полковником образцов. Еще совсем немного времени, и вот бессознательный Зайцев с особым образом стянутыми руками, чтоб когда очнется не смог отличить свои раны, а также с деловитой жестокостью перерезанными сухожилиями, чтоб даже при помощи силы не порвал путы, остается на полу. Еще пару жгутов, и без того незначительное кровотечение, совсем остановлено. Теперь можно поспешить и на улицу, где вроде как из РПО или РШГ, термобарического чего-то, короче, начали как раз шарашить, наверняка по тому странному дубу у входа, которого, как утверждала директриса ДК, ранее там не росло. Девочки, посторожите этого дурачка, чтоб он ни себе, ни вам жизнь не испортил. И да, он напи, ввел вас в заблуждение. Не видать вам было магии. Точнее, уже не вам. Сказав это, загадочный Силин нагло послал 3 воздушных поцелуя и был таков. Ага, снова в форточку. Чё за гимнаст, выдала рыжая, лопнув розовый пузырь. Так и знала, подхватила блонди, пнув ногой помятого Зайцева. Сука, что ж делать-то теперь? Простонала черненькая, обхватив руками голову. А круто он жирного нарезал, продолжила поражать собственной деликатностью и тактом малолетка котя. Я б лучше с этим пошла, он явно же не импотент. А ведь и правда, встрепенулись знойная Динара, которой, как видно, очень не хотелось на историческую родину, ведь в столице ей теперь придется туго. Партнер отца уж позаботится. Да разве ж Витя был импотентом, просто он нос воротил, а так-то слюни пускал, будь здоров, когда забывался. Я проверяла, поправив неестественно здоровенный бюст, выдала многоопытная, и это порой играло с ней злую шутку, роскошная Вика. Да при чем тут это? Я про то, что он тоже маг или кто-то подобный. Как на дуру, посмотрела брюнетка на бывшую далеко не дурой блондинку. Ты видела, как он двигался? Нормальный человек так не может. Пусть никаких колдунств он и не явил, да и некогда бы ему было. Вспомни, как высоко, тьфу ты, как Витька пыхтел, рожая свою магию, так вот, но несмотря на это в действиях гимнаста все равно было явно что-то сверхъестественное. Вон, одно только то, как его кинжал резал, чего стоит. Хотя, ты ж в руках, кроме пилки для ногтей, ничего острее и не держала. Откуда тебе знать, на что способен клинок, а на что нет? Но тут, я тебя уверяю, он просто-таки чудеса им творил, по-любому превосходя характеристики своего оружия. Про скорость я уже говорила. Да, симпатичный мальчик, покивала задумчивая рыжая, лопнув очередной пузырь. И явно в конце сдерживал себя, чтоб пухлого не кончить. Жаль, видосы изымут. О, Вик, а может спрячешь мой смарт? Он не такой большой, как твой розовый лапоть. Зачем, куда, спрячешь? С недоумением уставилась на наглую ссыкуху многоопытная, что-то как раз и оценила красноречивым взглядом, блонда. Куда-куда, в п. Ах ты, мелкая тварь, кинулась с когтями, розовенькими, наконец осознавая, о чем речь, Вика на, ловко вскочившую и очень шустро сбежавшую от праведного гнева грудастой, тощую и верткую пигалицу Катю, для которой, как видно, нет авторитетов, а уровень цинизма любительницы баблгам ограничил с таковым у ее непосредственности. Да сядьте вы, дуры безмозглые, а то сейчас вам голову отстрелит, слышите? Как там строчат, не питая надежд на успех, выдала бывалая Динара, сейчас занявшая место подальше от сыплющихся из окон стекол и вне возможных траекторий случайных прилетов с рикошетами. А на улице тем временем, Натуральный такой энд наступал на херачащих по нему из всего, что есть силовиков. Правда, даже от боеприпасы реактивных огнеметов не остановили эту жуть, всего лишь утратившую от взрывов всю листву и большую часть ветвей, а потому не так опасно теперь разящую все живое вокруг. Всего-то, вон, парочка нанизанных, буквально, полицейских и зацепления тому подтверждение, а ведь их могло быть и куда больше, не примени решительно силовики по внезапно ожившему дереву свое самое тяжелое из имеющегося. Кто ж знал, что тут придется с великаном сражаться, а не всего-то разнести голову рыхлому юнцу метким снайперским выстрелом, между прочим, с пяти держащих ситуацию под контролем позиций, ну или же в случае осложнения переговоров выжечь все внутри помещения ДК приготовленными шайтан-трубами. Танки, короче, не прихватили с собой. Ну и тут как раз подоспел Силин, который, найдя в оцеплении взглядом Климова, получил от того разрешающий знак и тут же принялся вертеть огнишар. 5 секунд и сфера размером с яблоко вовсе не обжигающего руки чародея огня с гудением уносится к цели в нескольких десятках метров, чтобы там рвануть подобно фугасу из 85 мм пушки времен взятия Берлина. Не тот, короче, результат, которого ожидал свесивший ножки из окна ДК юноша в трико. Плотная древесина чудища, вместо того чтобы вспыхнуть всесжигающим и всеплавящим очень интенсивным огнем, лишь разлетается от взрыва щепками, рядом с подпалами и проломами от предыдущих прилетов, образуя еще один, пусть и впечатляющий, но далеко не фатальный для голема, с этим вот его, словно затягивающимся и зарастающим, стволом чуть ли не метровой толщины. Что ж, еще огнишар, следующий, но этого все равно мало. Пусть Силен каждые секунд 5-6 способен отправлять по такому же, а резерва ему хватит еще на пару десятков их, однако это не конструктивно, да и великан продолжает переть на людей, круша все на своем пути, так что friendly fire в такой ситуации, лишь вопрос времени, а потому, 12 секунд верчения руками спустя, с них срывается серый невзрачный сгусток и с несколько меньшей, чем у огнишара, скоростью улетает под ноги древня, до которого менее предельных для данных чар 50 шагов, чтобы там с шумом и тучей пыли образовать около полутораметровой глубины, чуть более чем 2-метрового диаметра яму, в которой голем и оказывается в следующий момент. Вот только Силен не учел, что то препятствие, где человек бы застрял на некоторое время, для 5-метрового гиганта, лишь ямка. И какими бы покалеченными ни были его древесные конечности, но лишь ненадолго чудище замешкалось в этом вот, прямо посреди брусчатки возникшем углублении, где его, увы, но не успевают надежно закидать всяким взрывающимся силовики, также активно участвующие в изничтожении неведомых аномалий, пока оно не выбирается таки, нет, не шагает дальше, а тут же получает землешип себе прямо в ствол в районе, скажем так, паха. Как и для чар яма, чарам земляной шип требуется почти 12-секундное вращение руками, чтобы на тех же условиях затем отправить в полет аналогичный сгусток, который в итоге невообразимо стремительно обращается эдаким сталагмитом, немногим менее чем метровой высоты из словно бы спекшегося до каменного состояния грунта, не исключено, что способного пропороть не то что, да, плотную и даже несколько вязкую, но все же древесину голема, но и не сильно толстую, конечно, однако вполне себе сталь, насаженная на землешип громадина, некоторое время тыкается на месте, пытаясь сняться или сломить его собственным весом, однако данная, как рассудил начитанный Славик, трансфигурированная материя будет оставаться таковой еще несколько минут, пока не рассыпется горкой обычной земли. Хотя возможен и режим навечного сохранения формы, но сейчас иной случай. И снова Силен шарашит огнишарами, а огнем уже лишь из стрелковки его поддерживают все прочие, и вот-вот гигант уже падет, как вдруг, гадский древень прекращает сопротивление, но только чтобы вонзить свои корни ноги в почву, прямо через развороченную брусчатку, дабы спустя несколько минут, не обращая внимания на непрекращающийся обстрел, превратить все в радиусе нескольких метров прямо-таки в мертвую пустошь, а выпитыми из всего живого соками самому отхилиться до капа, как назвал этот процесс сведущий Славик, снова удивляя сочной листвой и обилием длинных и таких смертоносных ветвей кроны, голем целый невредим, готовый продолжить свое неукротимое, примерно до подлета грачей, шествие. Но Силен уже достаточно продемонстрировал рвение и сделал вроде как все, что мог, а потому, снова глянув на Климов и пожав плечами, с тщательно скрываемым довольством нырнул назад в окно ДК. Остаться должен только один. не будь здесь свидетелей, наверняка пафосно сказал бы, а пока лишь только подумал светловолосый юноша, взглядом холодных серых глаз заставивший трех таких разных красавиц отпрянуть от пока еще не пришедшего в себя Хиролеля, прежде чем отсечь тому голову единственным движением не самого, замечу, длинного кинжала, разумеется, напитанного силой. В тот же миг голем завял, буквально. Глава 12. Силен, разумеется, досадовал, что послужил причиной столь скорого осознания НСБ былой принадлежности так называемых пробудившихся магов вовсе не к одному единственному миру, и тем самым поспособствовал возникновению заинтересованности в магических знаниях из разных, выходит, школ магии. Неприятно, конечно, но в то же время он и не тешил себя иллюзией, что местные спецслужбы самостоятельно не обратили бы внимания на явные различия в, так сказать, инструментарии, да и вообще поведении столь, как невооруженным взглядом видно, пестрой публики, имеющей целью запустить ритуал призыва владетелей. Сам он, некромант из Воднинска, столичный эльф и, как в полете выяснилось, поинвильский чернокнижник, да наверняка и еще какие-нибудь яркие личности из прочих уже известных населенных пунктов, трудно, короче говоря, не заметить разнообразия и самостоятельно не дойти до очевидного, так что Силен не сильно корил себя за откровение перед хитрым Климовым, но зато понимал, что, не случись подобного, не заговори он с дотошным полковником, и навряд ли бы тогда получил доступ к подобной, весьма полезной информации. Все же здешние СМИ говорят лишь то, что им позволено, а самостоятельно выудить из океана выкладываемой людьми информации не то, у чего обычно просмотров много, а то, как оно было на самом деле, та еще задачка, как бы странно это ни казалось в эпоху мнимой прозрачности и вроде как гласности. Что же касается сотрудничества с НСБ или, как обозвал это гордый Ким, постыдного прислуживания тайной канцелярии местных жалких простецов, вместо того, чтобы поспешить в свиту кого-либо из владетелей, то тому причина даже не столько намеки Климова о крючке в виде матери и, чего уж там, трех красавиц, на котором контора теперь держит Силена, сколько его желание быть в теме и из первых, так сказать, рядов наблюдать за, а нередко и участвовать в, разворачивающихся событиях, где пока не ясно, кто же кого. Да-да, все не так однозначно и поголовного превосходства магов что-то не видно, каких бы предпосылок к тому ни было, даже Фройс, самый ярый в составе личности Силена противник союза с простецами и жаркий сторонник присоединения к магичкам, видя впечатляющие возможности тех самых презираемых им простецов наряду с непонятной пассивностью то ли заигравшихся, то ли излишне самонадеянных владетелей, не спешил с выбором стороны. Ему-то не впервой подобное, и не перебежчику в стан революционеров против закостеневшей магической аристократии его родного мира гнушаться подобным здесь. Главное понять, кто ж достойнее такого вот верного сторонника под своими знаменами, а с этим как раз пока и нет ясности. Вон, спецслужбам мира совсем немного времени потребовалось, чтобы выявить закономерности и уже приступить к профилактике самих ритуалов, а не борьбе с их последствиями, а потому повсеместный магоапокалипсис, как видно, отменяется. Если только, конечно, несокрушимые и всемогущие на своей территории их светлости так и останутся в границах собственных, образований коих власти прозевали, земель, а не начнут расширение, превратив это, стараниями спецслужб пока локальное явление, в нечто глобальное. Вот за всем этим Силен решил понаблюдать, не спеша с выбором стороны, а заодно и, по мере возможности, сократить поголовье конкурентов в лице пробудившихся магов там, где никак не удастся саботировать и позволить им устроить таки свой ритуал, осыпавшись в итоге прахом. Как он и сказал, точнее подумал, остаться должен только один, в столице. Правда, Силен поступил как поступил вовсе не по недомыслию. Там, пусть и весьма заманчиво, но слишком уж палевно, как выразился Славик, было бы подсобить тому чудаку в деле его самовыпиливания ради пришествия владетелей. В самом, на минуточку, сердце огромной страны пришествия, что по-любому существенно ослабило бы одну из сторон противостояния магия, техника, выражаясь восторженными категориями Славика. Хотя и, если так подумать, это все же было вполне реально, зная Силен заранее эффективность древня, или хвати ума Хиролелю, то вовремя бы активированному и напущенному на силовиков, которые, в свою очередь, будучи скорее всего увлечены новой угрозой, прекратили бы держать под прицелом ритуальную схему, давая возможность хозяину голема довершить начатое. Но это не точно. Не стоит все же дурачками считать местных, Не исключено, что, несмотря ни на что, все-таки оставивших кого-то, кто продолжал бдить и попросту не дал бы не то, что активировать ритуал, но избежать спесивому пухлишу для повторной попытки уже в другом месте, элементарно прицельным выстрелом то ли в одну из красавиц, без коих ритуал не состоится, то ли в самого Зайцева. Так что, не факт, а потому Силин сделал, как сделал. Никак нельзя было захватить его живым, вырвав из раздумий соседа по креслу, продолжил с небольшими перерывами выедать мозг по чайной ложке Климов. Когда они уже возвращались из Владиграда в свой Святославль, на этот раз не военно-транспортным, а обычным пассажирским самолетом. «Павел Петрович, вы предпочли бы, чтобы эта самовосстанавливающаяся жуть, покончив с силовиками, взялась за гражданских, или ракетно-бомбовый удар не в центре, конечно, но все же прямо в столице, по вашему мнению, предпочтительнее, нежели единственный росчерк клинка? Вы же общались с девушками, да и сами имели удовольствие перекинуться парой слов с этим высокомерным уродом, так неужели думаете, что сумели бы побудить, похоже, утратившего себя Зайцева, хотя скорее все же уже Хиролиля этого поморщившись, сотрудничать и тем более делиться знаниями?» С усталой интонацией повторил, пусть и каждый раз несколько иными словами, но неустанно один и тот же посыл, на самом деле контролирующий и себя, и свое лицедейство Силин, которому было важно остаться вне подозрений. «Я понимаю и очень ценю твое желание помочь коллегам и спасти гражданских, но все же дело порой важнее», стараясь сохранять доверительно поучительную интонацию, принялся ездить по ушам полковник, которого, похоже, вышестоящее начальство более жестко отчитало. А может и нет, Силин-то ждал его в буфете с чаем и бутербродами, пока Климова на ковре то ли чехвостили за утрату способного творить столь впечатляющих големов, то ли награждали за спасение столицы, хотя там и снайпер бы справился, если так подумать. «Так зачем вы меня-то тогда направили? Запустили бы какой-нибудь усыпляющий газ, я не знаю, транквилизаторами, например, обстреляли, направили бы, в конце концов, экспериментальное деморализующее звуковое излучение, чтоб он сам выбежал и там его скрутили. У вас же наверняка есть всякое, такое. Много ты фантастики и сериалов смотрел. То есть послать школьника, кое-как владеющего магией из другого мира, совсем не фантастика, это другое», с несколько обиженным видом откинулся на спинку кресла полковник, отвернувшись к иллюминатору. «Ага, снова лишь минут на пять, так и летели, в общем. ХМ, оперативно работаете», уже на подлете обратился Силин к Климову, указывая тому на только что просмотренный в телеграфе ролик под кричащим заголовком «Ожившее дерево в столице». «Это не мы, в смысле другой отдел», глянув на наикорявейшим образом вставленный в кадры вообще другого города фрагмент из фэнтезийной саги про полуросликов, отмахнулся Климов. Ну да», ухмыльнулся Силин, прежде чем запустить очередное видео по теме, где почему-то какие-то руины, словно из Сталинграда, внезапно с теплым морем и пальмами на фоне, и все это безобразие с наложенным звуком, где кто-то надрывно причитает и страстно кого-то проклинает на великом и могучем. Вот же халтурщики. Это ж вполне узнаваемое, ибо относительно недавнее, видео со взрывом на портовом складе. Там полгорода арабам чуть не сдуло тогда, возмутился Климов, снова заглянув в экран Силина. Что вы, Павел Петрович, вот же, ясно написано, ходячее дерево разбушевалось, город в огне, преступный режим, покидая столицу, дал добро на ковровые бомбардировки, восставшие генералы расстреляны, нефть растет, короче, ну вот так они работают, пожал плечами, как от лимона, скривившийся Климов. Глушилки-то вовремя заново врубили, и видеоматериалы у свидетелей изъяли, но самих-то людей не заставишь молчать, да и, помимо лишь словесных их историй, все же просочилось несколько видеозаписей. Хорошо хоть, там и видно-то только оцепление издалека. Ну и чуточку стрельбы с грохотом слышно. Вот и пришлось подключаться сотрудникам специфического профиля, дабы дискредитировать свидетельства очевидцев килотоннами сходных, но явно фиков. Причем, замечу, чем они корявее, тем больше недоверия, и даже с негодованием, впоследствии будут вызывать попытки переубедить всех в истинности реально произошедшего. Вот, как видишь, и наворачивают дичи, как могут, бойцы информационных фронтов. И я не оговорился, именно что фронтов, порой диаметрально противоположных даже, главное, что в единых интересах. Это ты ведь комменты еще не читал, а за них те еще затейники у нас отвечают, которые, бывает, устраивают такие, уж прости за мой молодежный сленг, срачи, что мама не горюй. Нередко, к слову, сами с собой, от лица вроде как непримиримых оппонентов из противоборствующих лагерей, а все, дабы сместить акценты и увести мысль у читающих эти вот диванные баталии доморощенных экстремистов, у которых есть только черное и даже не белое, а ихнее, единственно верное, куда угодно, но как можно дальше от сути на самом деле произошедшего. Понятное дело, параллельно задавливая любые здравые мысли и обоснованные сомнения всевозможными уловками, как правило, непомерными объемами текста, что спорщики аж забывают уже с чего все началось и начинают завзято собачиться из-за незначительных мелочей, редко когда имеющих отношение к обсуждаемому вопросу. Разумеется, при этом наши спецы мастерски давят на эмоции и пресекают конструктив, что умеют делать множеством способов, конечно же отличающихся для различных типажей и категорий, но, я тебя уверяю, редко кто способен сохранить хладнокровие и с искушенной усмешкой потребовать аргументацию, когда в общении с ним переходит на личности. Да уж, вижу, на свою беду заглянул Силин в комменты, а с усилием сдержав желание вычислить пайп и наведаться к самым категоричным, так сказать, продолжил по теме, старательно с ироничной интонацией, ибо не хотел никого пугать кровожадными гримасами. Фантазии, я смотрю, им не занимать. И теперь, после ваших слов, я даже уже не возмущаюсь тупостью этих вот придумок, так как все, видимо, по заветам старины Йозефа. Как там было-то? Чем бредовее, тем с большей охотой хавают, так что ли, в общих чертах. Ну и я о том, покивал Силин, взявший наконец свою мимику и эмоции под контроль, а затем продолжил веселиться. Расстарались уж расстарались. Вот, например, высадка инопланетян в столице близ площади эволюции, переговоры сорвались, есть жертвы, какая прелесть, или вот, вырвавшийся боевой вирус из случайно раскопанной во время дорожных работ секретной лаборатории Третьего Рейха, заставил мутировавших гастарбайтеров обезумить и крушить Спасский район, просто замечательно, вот еще неплохо, мы теряем нашу молодежь, новый челлендж в пикпоке, разбей окно под звуки петард, ну, и мое любимое. Правительство отвлекает нас от падения уровня жизни инсценировкой терактов, на этот раз даже в столице. Что дальше? Война? В это я вот даже поверил. Работа такая, в которой уже раз пожал плечами Климов, слегка устыдившийся, не столько своей родины даже, а скорее тех времен, в которые ему довелось жить, ведь за границей не хуже, а зачастую даже наглее работают со стадом, циничнее и куда изощреннее. Так что есть еще нашим робким нспшникам куда расти и на кого равняться. Ага, вот только нахрена все это, когда Воднинск, подобно выскочившему нифигового такого размера шилу, уже не утаить. Надеяться забить это подобными глупостями бессмысленно. Время упущено. Да и не только Воднинск на первых полосах. Вот, проё, неудача в Нижнем чего только стоит. Да и новоявленная княгиня Золотая Рахманова охотно, в отличие от Белой Беловой, общается с прессой. Как тут, ага, вот, милости просим, каждый получит дар княгини, и беспрепятственно сможет им пользоваться, пока остается ее подданным. Пока вы с кнутом заигрались, они своим пряником незатейливо сманивают у вас крепос, налогоплательщиков. Мда, Нижний Миргород, это однозначно проё, провал, а то, как тамошний шаман обвел вокруг пальца наших, так и вовсе стыд да позор. Отчетик бы почитать, встрепенулся Силин, уловив, что Климов знаком с ситуацией не из, как говорится, открытых источников, но поспешил добавить, разумеется, исключительно, чтобы не повторить ошибку коллег, будет тебе информация для размышления, отмахнулся Климов, продолжив озадаченно вещать, наверное, поэтому я все еще полковник, а ты, Слава, пока в Святославльском отделе С, а не важно, короче, на фоне их мы весьма хороши, кстати, тебя решили отметить по итогам. «Спасение столицы», — надавил интонацией Силин, не дав закончить фразу, ну и приуменьшить свой подвиг. «Надеюсь, не майора дадут, я бы предпочел презренным златом». «Да, за спасение столицы, я так им и намекнул, поэтому внеочередное звание было решено заменить на премию». «Вот и отлично», — снова прервал Климова Силин, беря, как говорится, быка за рога, к тому же, не отходя от кассы, «а то ведь мне авто позарез надать». А вознаграждение за банду налетчиков-грабителей еще неизвестно сколько ждать, так что, минутку, так, угу, ага, вот такую я хочу. Закончив поиск в интернете, Ткнул пальцем в экран на желаемое авто наглец. И это еще весьма сдержанная оценка его запросов. «Я тоже такую хочу», — как о чем-то несбыточном произнес полковник, отвечая разошедшемуся всего лишь капитану. «Но тебе хватит только на... сейчас, Текс. Нет, нет, и не эту. Во, на вот такую. Причем в базовой комплектации с ухмылкой. Да вы издеваетесь. Меньше, чем вот. Ща, пять сек. Так-так-так, о, меньше такой не возьму и точка. Но только в базовой комплектации. Но, чтоб красная, а желтая, не, так, значит, вы цените столицу? Да, ну ладно-ладно, красная, и с мигалкой. Зачем тебе? У нас же с пробком сейчас все. Тьфу, тьфу, тьфу. Жалко, что ли?» Мальчишка, страдальчески закатив глаза, констатировал умудренный сединами полковник. «Ну так, свою отдам, отмахнувшись. Все равно не пользуюсь. Да мне без разницы», — удовлетворенно произнес откидывающийся на спинку школьник, взявший от своей подселенной половины спокойствие в восприятии способов достижения цели, а затем, буквально на миг опережая объявление, поделился наблюдением. «О, на посадку заходим. Тогда же, Воднинск». «Что ж, на этом все», — дала знать об окончании аудиенции прекрасная княгиня, сейчас чинно восседающая на белоснежном парящем облаке, которое, к слову, наверняка подчиняясь воле своей властной хозяйки, неспешно летала по просторам некогда обветшалого стадиона, ныне недействующего ПТУ неподалеку, а в данный момент, благодаря своему размещению практически в центре 20-километровой сферы княжества, облюбованного и преображенного в княжьи хоромы, иначе и не скажешь. Посреди давно не стриженного поля вдруг зазеленели идеальные газоны и затейливые живые изгороди. Зашумели изысканные фонтаны и возникли живописные прудики с умиротворяющей неспешностью плавающими там пестрыми обитателями. Заблестели призывно лоснящимися аппетитными бочками невиданные плоды в при этом еще и дивно цветущих садах, благоухающих умопомрачительными ароматами, среди которых с забавным стрекотом рассекали те самые стреконошки, то и дело отправляясь куда-то на границу княжества к беспрестанно теперь прибывающим гостям и потенциальным подданным владений Белой Беловой. Ну а в центре всего этого великолепия, возникшего за считанные часы, возвышался прекрасный просторный шатер, внутри которого сейчас и происходила встреча с представителями правительства страны, не оставившей своих притязаний на Воднинской населявших его граждан. «Я передам услышанное своему руководству, ваша светлость», — вежливо заверил глава делегации, прежде чем поклонился, даже не сильно бестолково, по мнению наблюдавшей за сим синей Чкаловой С, внезапно, послушной Заболоцкой на коленях, и покинуть шатер. Хотя это лишь снаружи, весьма крупный, словно из какого-то цирка шапито, богатый даже роскошно изукрашенный шатер, а вот внутри, ничем, пожалуй, не уступающие по площади всему стадиону просторы с прозрачными стенами и сводами, сквозь которые видны красоты вокруг и даже звездное небо, несмотря на изрядную иллюминацию повсюду, особенно в зоне с фонтанами. «Что думаешь, синяя?» Когда послы удалились, обратилась белая, подлетевшая на принявшем теперь форму не трона, а скорее удобного диванчика облаке, к обладательнице роскошной синей косы и, как видно, любительница эльфийских ушек. Уж очень она благоговела, покусывая за них жутко смущающуюся от такого внимания Юленьку у себя на коленках. «Очень он алчит сохранить дар», — ответила, похоже, придворная менталист. А может, не хуже своей боярыни, читающей мысли простецов, княгине просто был интересен сторонний взгляд. Или еще десятки причин, по которым миниатюрная Бва задала этот вопрос длинноногой Рга. По нраву пришлось ему чувствовать направленные на себя отрицательные эмоции собеседника. Лучше колечко для него и не придумаешь. В политике, а он, что бы ни говорил, политик – это преимущество не из последних. Вот только он также и осознает, что это ему нужно как раз в его столице, а не здесь. Но я бы все же не стала даровать ему связь. Верности от этого не прибудет. Лишь начнет, паршивец, свою игру, когда кольцо останется с ним и в по-прежнему работающем виде отправится в столицу. «Ты слишком прямолинейно», — подавшись вперед, не сдержалась краснокудрая фигуристая Тха. «Ему лишь стоит продемонстрировать, что нам плевать, как он там устраивается в этой своей столице, используя сохранивший связь с княжеством и продолживший работать дар ее светлости. Но, если этот пройдоха не проявит рвения в порученном, то пусть тогда кольцо покинет его, совсем ненадолго, сразу же вернувшись, дабы он постоянно ощущал, что на поводке. Вот никогда ты, красная, не рассчитываешь своих сил, Под молчаливым взглядом Беловой упрекнула Рюмину осмелевшая Чкалова, ласковым шлепком по попе отправив послушную Заболоцкую погулять, пока взрослые тети авторитетами меряются. Пока княжество столь ограничено в подданных и не преодолело первой ступени, ее светлости нужно будет прилагать собственные усилия, чтоб издалека следить за лояльностью этого вот шельмеца, да и любого другого, кто на том конце связи. И если он один такой будет, то это еще куда ни шло, и то, вполне можно пропустить измену или умысел, а представь, когда их несколько таких. Красавицы еще какое-то время спорили, а Заболоцкая тем временем отправилась в сад, где планировала поболтать с Мухиной. Люсия Тарасовна как раз объедалась невиданными вкусняшками, которые тут же отрастали, сорви их с ветвей. Чудеса! О, Юлька, привет! Как жизнь? Жадно откусывая нечто невообразимо сочное и брызжущее во все стороны немыслимым ароматом, поинтересовалась с трудом прекратившая в наслаждении закатывать серые глаза медно-рыжая изобильная красотка, уже не в своем красном куцеватом костюмчике при декольте с большой «Д», а в некой воздушной и полупрозрачной тоге, что ли, правая грудь наружу, короче, и если б не те самые обещанные клевые бусики, то брызжущий сок стекал бы куда призывнее. Глянув же на одетую лишь в цветы, и это буквально, голубоглазую златокудрую очаровашку с острыми ушками, с лукавой интонацией уточнила вопрос: «Не заездила тебя ее милость?» «Все хорошо», как-то очень уж покраснев и смутившись, ответила давно уже так не блестевшая глазами: «Ой-ей-ей, какая порочная златовласка, рыжая не даст соврать». А поправив увивающую тело лозу с прикрывающими самые пикантные места одуряюще пахнущими прекрасными цветками, присела рядом с коллегой-перебежчицей и несколько сумбурно да порывисто продолжила: «Ирга, она не такая, она такая восторжена, а я сглотнув, мне, то есть нам, очень хорошо, в общем потупившись. Ну бывает, чё, хотя странные у тебя вкусы, подруга, будучи увлечена своим лакомством, как-то нетипично для нее, обычно более импульсивной», отмахнулась, давая свою оценку ситуации та, кому уж лучше бы промолчать насчет вкусов. Кожаная фуражка, шипы и корсеты с плетками да прочими, порой даже пугающими штуками у нее в шкафу, тому красноречивое доказательство. Шкаф вот только этот, остался в пригороде Владиграда. К слову, обе лейтенантки столичного отдела с Грозной НСБ покинули службу, в одностороннем порядке расторгнув трудовой договор, так сказать, сразу же после того, как за иллюминацией при объявлении воли княгини воспоследовало одаривание оперативно откуда-то прилетевшими кольцами всех, не только присутствовавших на кладбище, но и вообще живых в 10-километровом радиусе. Всех, кто старше 5 лет, и то, не прошедшим неявный тест на определенный уровень зрелости и адекватности, до поры до времени, а для недееспособных, назовем это так, может и вовсе навсегда, дарованная способность доступна в весьма ограниченном и безопасном, так сказать, в виде как для окружающих, так и самого юного, или не очень, хозяина золотистого кольца на большом пальце. Первые стриконошки, как потом узнали девушки, возникли из буквально за секунды выросшего, если это слово тут уместно, могучего дерева на краю кладбища. И, прежде чем был заложен сад на стадионе, они рождались на его ветвях в беспрестанно появляющихся плодах, больше напоминавших эдакие цветки-кувшинки, только бордовые с золотыми прожилками и гораздо более мясистыми, так сказать, лепестками. Это вот распускалось, являя на белый свет новое кольцо, тут же отправляющееся в полет к предназначенному ему владельцу, а следом увидало, дабы дать место следующему. И так до бесконечности, пока часть нагрузки на себя не взяли деревья сада, или же все подданные не обзавелись кольцом со способностью, и теперь лишь редкие поначалу и зачастившие впоследствии гости Воднинска побуждали к плодоношению дивную флору. Так вот, а сподвигло подруг сделать именно такой выбор не столько даже обретение этих вот золотых колец, княгиней Беловой дарованных им, равно как и Кораблеву, и Хромову сотоварищи, да и, понятное дело, всем прочим подданным ее светлости, и даже не занявшие свое место на мизинчике, а чуть ранее выползшие эдакими серебристыми многоножками прямо из брошенного и пойманного фрукта, соответствующего металла колечки, коими облагодетельствовала лишь двух красавиц отметившая и, как видно, оценившая их боярыня Чкалова. Сколько мысленно в тот момент переданное ее милостью послание с весьма, как показалось озадаченным адресатом, заманчивым предложением. Да, безусловно, способность Заболоцкой растить цветы буквально из ничего, придавая им при этом разные формы, вид и прочие параметры с характеристиками, или же зарядка бодростью и энергией, словно после здорового сна у Мухиной, многого, мягко говоря, стоят. А еще и, в отличие от золотых до требующих прикосновения, серебряные колечки, которые без усилий со стороны носительниц делают их кратковременно нематериальным, чтобы не только пропускать сквозь себя, как это продемонстрировала ранее Рга, все опасные объекты на вроде пуль с осколками, но и, подобно призраку, проходить сквозь те же стены с прочими преградами, правда, уже осознанно и при условии желания на то хозяйки украшения, так вот это, и вовсе трудно переоценить. Все так, и уже только упомянутого кому-то бы хватило для принятия решения в выборе стороны, даже невзирая на ограниченность зоны действия вышеупомянутых плюшек. Но все же решающим фактором послужили далеко не новые удивительные способности и обещанное, но что самое главное, тут же и просто так, без всяких условий данная девушкам защита, а значит и свобода от власти простецов, лишь только берущих, взамен же дающих то, что, если так подумать, и самому можно бы взять, проявить чуть настойчивости. Убедила же двух перебежчиц столь кардинально порвать с прошлой жизнью и войти в свиту синей боярыни. Обещанное вознаграждение за службу столь необычному сюзерену, такое, которого никто в этом мире дать не сможет, а вот пришельцы из другого, с легкостью исполнит. И речь вовсе не об усилении побрякушками, как, например, теми же, дарованными сразу после принятия присяги, бусами для рыжей и серьгами для златовласки, кои, аналогично кольцам, даже простецов сделают, как они самоназвались, колдунами. Речь здесь именно что о знаниях, без которых необученные магички так и остаются подобием жалких фокусников, способных лишь на пару-тройку трюков. Знания магии – вот то, что соблазнило Юлю и Веру, подумывающую уже над очередным псевдонимом, более подходящим ее новому статусу. Ну а первым уроком от ее милости двум своим новоявленным ученицам было то, как питать дарованную им артефактную бижутерию не от княжества, а от внутреннего резерва магических сил, собственной маной, как это именуется в местной литературе и не только. А это значит, что не простецы остаются при своих способностях даже за пределами границы 20-километрового диаметра сферы. Перспективы, короче, закачаешься. А тем временем, в шатре завершилось обсуждение сложившейся вокруг княжества ситуации и выработка мер по противодействию препятствующему столь важному притоку подданных и уже активно реализуемому властями оцеплению территории, пока что в виде вполне минуемых постов и несплошных кордонов, но в итоге грозящему полной блокадой. Решение же данной проблемы осложнялось тем, что все же нежелательно прибегать к ряду непопулярных среди потенциальных переселенцев мер. Попросту говоря, силовой способ может оттолкнуть мигрантов, а значит нужно работать с местными элитами, которые, правда, по мнению пришельцев больше похожи на свору присосавшихся пиявок, своими действиями только разрушающих и истощающих тело мира, нежели на истинных, то бишь заботливых и заинтересованных в благоденствии, его хозяев. И да, Рга, зачем ты носишься с этими двумя? Тебе мало конкуренции с нашими, и ты решила, обучив, взрастить еще двух потенциальных владетелей, как метко именуют нас местные, так что ли? Припомнив, задала вопрос княгиня Бва, прежде чем завершить совещание. Синяя не может удержать свою легендарную похоть, кое еще там была знаменита, не удержавшись, поддела красная свою теперь ровню, в ответ удостоившись от той лишь чувственного воздушного поцелуя и игривого подмигивания, даже искушенную Тха заставившего смутиться и гордо отвернуться. Да ничего такого, лениво отмахнулась вопрошаемая. Одной я дала бусы ненасытности, заявленные как наделяющие повышенной подвижностью и грузоподъемностью путем усиления мышц и скелета за счет неустанно потребляемых калорий, а второй – серьги порочности, вроде как усиливающие реакцию и взрывную скорость, но требуя регулярный сброс постоянно растущего сексуального напряжения, по причине весьма специфически работающей внутренней секреции и гормонального фона в частности. Они обе, короче, скоро станут такими ручными облизнувшись. «Моими игрушками плотоядно, вечно ты, не в то играешь», — дала оценку, вальяжно развалившаяся в своем облаке светловолосая малышка. «Власть — лишь способ затеять более веселые игры», — расплылась в лукавой улыбке длинноногая синеволоска. «Власть — это все», — сверкнув глазами, порывисто заявила фигуристая красноволоска. «Власть — это способ достижения цели», — глупые вы потаскухи!» Наставительно поучала своих вассалов на миг задумчиво уставившаяся куда-то вдаль княгиня Белая. Но быстро избавившись от серьезных мыслей, словно милый котенок потянулась и призывно раскинув ноги поманила к себе еще сильнее на это расплывшуюся в своей порочной улыбке любительницу игр. «А теперь, Рга, иди и порадуй уже меня своим новшеством взгляд на фартук, ненасытная ты дрянь игрива. Всегда хотелось поиметь кого-то из столь родовитых, едва не простонав. Вот и поглядим, кто кого, поимеет, конечно же, с очень честной интонацией в конце. Правда, поначалу как-то даже хищно заявила та самая любительница игр, вот только не одних лишь фривольных, как, складывается такое ощущение, уверенно ее сюзерен, но и вполне себе придворных. Ну а ты чего там застыла? Ха, твой гонор, уступающий лишь твоим амбициям, требует моего порицания. Быстренько пала на колени и, тоже радуй меня, прежде чем улететь на волнах похоти, потребовала та, кто все же знает эту вот парочку интриганок не хуже их самих себя. Так что, как и сказала синяя, поглядим кто кого. Глава 13. Провести уикенд на даче у озера с тремя красавицами класса Вячеславу так и не удалось, несмотря на то, что из столицы он вернулся в ночь накануне субботы, за что еще наверняка придется держать ответ пред теми самыми красавицами, хотя, зная нашего героя, можно не особо беспокоиться на сей счет. Причиной же срыва планов на выходные стала заметно возросшая активность пробудившихся, чему, скорее всего, поспособствовала поднявшаяся в СМИ, и не только, шумиха о происходящем уже во всем мире, а не только лишь в Воднинске и Нижнем Миргороде, где спецслужбы не сумели воспрепятствовать ритуалам, повлекшим пришествие, как теперь стало принято это называть, а потому по прилете попал Силин, как говорится, с корабля на бал, то есть с одного транспорта, на другой, где, правда, все же удалось немного поспать, что, пусть силой позволяло вернуть некоторую бодрость и, собственно, силу, но все же требовалось мозгу, ну, или каким-то иным механизмом жизнедеятельности, не физического, скажем так, плана, кои завязаны на его функционирование. И это не пустые слова. Будучи так называемым видящим в бытность Капелланом с выпивающим магию образованием в собственной ауре, еще в своем мире понятное дело, Ким Фройс и тогда умудрился быть не как все, и пусть магию он видел так же, как и прочие облагодетельствованные таинственным лидером революции справедливости, то есть лишь на расстоянии немногим более вытянутой руки, однако в отличие от коллег Капелланов, как он случайно выяснил из бесед, едва не проболтавшись при этом, четкость или даже разрешающая способность, назовем это так, ему внезапно досталась умопомрачительная. Именно посредством такого своего неординарного видения, стандартно шедшего, так сказать, в нагрузку к штатному обезмагичеванию пространства, приор Фройс и сумел однажды по чистой случайности разглядеть, как во время сна какого-то легионера одной из его сотен непонятные и едва заметные, можно сказать на грани чувствительности видения, некие излучения, назовем это так, исторгает из себя нечто в районе мозга разумного. Во всяком случае, у животных того же разглядеть не вышло, уже при последующих наблюдениях занятного явления, прояснивших всего лишь то, что подобное происходит в определенные фазы сна. Так что, как видно, Фройс особенный, уж простите за патетику, не только лишь по причине нештатного подселения в тело в итоге такого вот своевольного Силина. Видать, судьба у него такая, вечно выбиваться из ровного ряда таких же, как он, дивергент, прости оспадя, какой-то. Ну так вот, и сейчас, к полудню субботы, капитан отдела Святославльского НСБ по зову Родины прибыл в славный град Тертище с населения аж но 50 с чем-то там тысяч пока еще не колдунов, а привело известного уже не только лишь в своем мире специалиста по ликвидации магов в данный населенный пункт, слава которого вовсе не преувеличена, пусть и имеет хождение в весьма узких и довольно специфических кругах, то обстоятельство, что местные никак не могут самостоятельно справиться с теперь не иллюзорной угрозой некоему очень даже стратегическому объекту, как раз располагающемуся в черте предположительной сферы будущего княжества, успешно закончи, разумеется, неуязвимый для земного оружия пробудившийся маг свой ритуал.